Бирд комфортно разделял с человечеством все его недостатки. И вот, пожалуйста, этот монстр неискренности сейчас нежно баюкал на своем локте женщину, которую собирался бросить в один прекрасный день, и выслушивал ее с чутким выражением лица и грустной мыслью, что скоро придет его черед, тогда как единственным его желанием было заняться с ней любовью без всяких раскачек, потом съесть все, что она приготовила, выпить бутылочку вина и уснуть, без попреков, без угрызений совести. Она забрала у него пустой стакан и поднялась. «Еда!» — объявила она. «Я тебе еще налью». Но прежде чем от него оторваться, она должна была поцеловать его напоследок. Этот поцелуй вышел долгим и глубоким. А потом она его к себе прижала. И Берт, по-прежнему сидящий, возбужденный до последней степени, с лицом утонувшим в душистой полутьме расстегнутой блузки, не видящий ничего, кроме ложбинки меж двух налитых грудей, только успел задаться вопросом, почему сегодня эти разговоры и стряпня, являющиеся прелюдией к действительно главному блюду, угнетают его больше, чем обычно. Возможно, он растратил весь запас терпения в тонкой прослойке человечества среди суетных профессоров вроде него самого, где каждый демонстрирует свой собственный стиль академического величия. Когда он был один, компанию ему составляли почти абстракции — кобальтовые ионы, протоны, катализаторы. А о тех минутах, когда он был не один, занимаясь бессмысленным трепом, он предпочитал сейчас не думать. Она выпустила его голову и распрямилась, произнеся что-то. Одну фразу, которую он не расслышал, так как в этот самый момент ее руки скользнули по его ушам. Затем они легли ему на плечи, и он поднял взгляд с тем, чтобы обменяться с ней ободряющими улыбками, что естественным образом завершило бы их физический контакт и позволило бы ей уйти на кухню, но... К своему удивлению, увидел, что глаза у нее на мокром месте. Слезы быстро наворачивались, грозя вот-вот потечь. Странно, что при этом она улыбалась. Но как-то невесело. Как будто отгоняя прочь собственные чувства или насмехаясь над ними. На мгновение его посетил суеверный страх, что он обидел ее своими мыслями, невероятным образом их озвучив одними губами, или что они внятно отпечатались у него на лбу. Но человек — это отдельный остров, и его мысли остались при нем. Нет, тут было что-то серьезное, с ним не связанное. Он тоже встал и взял ее руки в свои. Они были влажные, причем не только ладони, но и между пальцев, липкие, жаркие, выражающие сильную эмоцию, которую он был обязан, перспективы плотских радостей таяли на глазах, вытащить и понять. «Мелисса», — заговорил он, — «что случилось? И что ты сейчас сказала?» Последовал новый поцелуй, такой же нежный. Кто знает, может быть, не так уж трудно направить этот вечер в правильное русло. Она посмотрела на него, словно дивясь его непонятливости, и рассмеялась. «Дурачок, за что я тебя люблю?» «Я сказала, что беременна». «Ага». Его мозг отключился. Мужской эквивалент неврастенического обморока с падением на диван. «Беременна». Он пытался совладать с этим набухающим словом, знакомым, конечно, но в данный момент лишенным спасительного контекста, как, например, лицо твоего почтальона, встреченного в неожиданном месте. Но затем это слово с его глубинным смыслом в соединении биологии и судьбы вдруг вошло в паз, точно вогнали стальной болт. Дверь его тюремной камеры стояла нараспашку месяцами, годами, и ничто не мешало ему уйти. Поздно. Стоило ему отвернуться, как один из его сперматозоидов, хитроумный и отважный, как Одиссей, совершил долгое путешествие, проник за городские стены и оставил автограф в ее яйцеклетке. Теперь от него ждут повторения подвига. За 40 лет он сумел уговорить разных женщин, включая двух своих жен, сделать аборт. Можно считать чудом, что он проделал такой путь, так и не узнав, что такое отцовство. Но уговорить Мелиссу — это будет задачка не из легких. Она смотрит на него в упор, губы раскрылись в ожидании слов, первых слов папочки, по которым можно будет определить курс новой жизни. «Я бы выпил скотча. Пойдем?» Он приобнял ее за плечо, и они вместе перешагнули через разбросанные вещи и направились через гостиную в ее образцово-показательную кухню. На плите, на маленьком огне, томилась зеленая кастрюля, источник всепроникающих ароматов. Больше, если не считать коробки с рисом, ничего не свидетельствовало о стряпне. Рабочий столик протерт, очистки выброшены, вся утварь вымыта и убрана в ящички. Откуда в такой полнокровной, чувственной женщине, как Мелисса, взялась эта стерильная аккуратность? Оставалась загадкой. Ребенок, с утра до вечера сеющий вокруг себя разор. Вот было бы для нее испытание. Но этот ребенок не должен появиться на свет. Вопрос только в том, сколько потребуется времени, чтобы убедить ее в этом. Как она сама не видит всей абсурдности постановки вопроса, он и отцовские обязанности. И хороша перспектива. Ему 70, а ребенку нет и 10. К этому добавить все минусы папаши. Сам мастер учинять разор, беззастенчивый трудоголик. Последние заработки не измеряются даже шестизначными числами. То еще прошлое. Риск генетической мутации при передаче одряхлевшего семени потомству. Да и ее яйцеклетки наверняка уже почувствовали неприятный холодок 39 прожитых зим. А его миссия? Будет ли преувеличением сказать, что может пострадать планета, если он отклонится от взятого курса? Пожалуй, нет. Она заглянула в зеленую кастрюлю и осталась довольна, свинтила крышечку с бутылки, налила ему виски, достала из морозилки кубик льда. Если аргументы, которые он мысленно отрабатывал, выглядели преувеличенными, то только из-за страха, что решение принято, и от него ничего не зависит. Она этого хочет. Всегда хотела. Так что это уже не аргументы, а мольбы. Если она его любит, то услышит. Но она, любя его, хочет ребенка, и поэтому проигнорирует. Ситуация тяжелая, чтобы не сказать чреватая. Он взял у нее стакан, и вместо того, чтобы осушить залпом, как он сделал бы один на один с этой проблемой, стал пить быстрыми глотками. Она послала ему улыбку и захлопотала, приготавливая все для риса. Вылила в миску оливковое масло и лимонный сок, добавила листья рукколы из пакетика, что лежал в холодильнике. «Зелень — это для себя». Фолиевая кислота, фитонутриенты, антиоксиданты, витамин С. И для ребенка. Пора что-то предпринимать. «Знаешь, — сказала она, — пожалуй, я один разок выпью белого вина». Меньше всего ему хотелось, чтобы приготовления к аборту превратились в торжества по поводу будущих родов. Но он также не хотел, чтобы мозговая деятельность его ребенка, пока еще зародыша, оказалась нарушена из-за алкогольной дозы. В голове все смешалось. Он онемел. Она подняла бокал, приглашая его выпить, и он молча поднял свой стакан. Вина в ее бокале было не больше, чем у него виски. «Как тебе моя юбка?» Судя по ее тону, вопрос не означал перемену темы. Юбка была из тонкого кашемира, пепельного цвета, в складочках, которые раскрывались в виде спирали, с маленькой задержкой, когда она крутанулась волчком. «Чудная», — сказал он, — «как и ты сама». «Сегодня ты шикарно выглядишь». Не стоило, конечно, начинать с комплиментов, но он не удержался. Поэтому в качестве компенсации тут же спросил: «И какой срок?» 7 недель. «Когда ты узнала?» «Позавчера». «Мелисса, скажи мне, это случилось по недоразумению?» Она подошла к нему и приложила ладонь к его щеке. И вновь он ощутил пышущий жар ее тела. «Настоящая духовка», — мелькнула глупая мысль, — «а в ней булочка. Наша булочка». Наконец она прошептала: «Нет». «Ты перестала принимать пилюлю?» «Последние 3 раза, что мы занимались любовью, ты должна была мне сказать». «Ты был бы против?» «Да. Ты знаешь мое к этому отношение. А ты знаешь мое?» Его стакан был уже пустой. Он обошел Мелиссу, чтобы добраться до бутылки, и плеснул себе новую порцию. Теперь, когда их разделяла практически вся кухня, ему было легче произнести с некоторой жестокостью: «То есть ты меня обманула?» Она снова шла к нему. «Поди сбей ее с этой волны, безмятежной обольстительницы!» Он бы предпочел откровенную разборку без всяких «сю-сю» и «мусю». «Иди!» «Так уж до конца!» Но она шла к нему, безыскусно спокойная, возбуждая его одним своим видом, и он видел, что она это знает, отчего возбуждался еще сильнее. С той точки, где он стоял, рядом с убогим ассортиментом напитков на подносе, бутылка Амаретто, почти допитая бутылка Джонни Уокер, бутылка Бейлис, ее лицо было освещено иначе, и он отметил про себя здоровую, полнокровную игру гормонов первого триместра на ее коже. «Уже?» Поразительно, но он впервые видел ее такой молодой и красивой. Когда она остановилась в непосредственной близости, ему пришлось себе напомнить о том, что только что и по праву он обвинил ее в обмане. Он не может позволить ей себя соблазнить. Она поступила бесчестно. С другой стороны, сексуальная разрядка даст ему необходимый иммунитет, прояснит мысли и придаст его речи против продолжения рода необходимый блеск. Она заговорила: «Я потеряла годы в мыслях, что должна повременить с ребенком, пока не появится правильный мужчина. Всякие идиоты и мерзавцы впустую потратили мое время. В этом есть и их, и моя вина. Я считаю, Майкл, что ты тот самый мужчина. Но если ты так не считаешь, неважно. Я все равно доведу дело до конца. Без тебя будет грустно. Но все же не так грустно, как остаться одной. Ты не должен ничего решать сегодня или через месяц. Ты можешь сказать «нет», а потом передумать. Возможно, ты передумаешь, увидев ребенка. Такое случается. Но одно я знаю точно. Я не собираюсь выяснять отношения. Если ты категорически против, ты волен уйти. И волен вернуться. Мне будет почти 70, когда этому ребенку исполнится только 10. Какой в этом толк? Прекрасно. Ты можешь самоустраниться. Но мне кажется, ты почувствуешь себя благословенным в 70 лет любить 10-летнего ребенка и знать, что он любит тебя. Благословенным? Откуда она выкопала это словечко? Никогда не слышал от нее ничего подобного. И вот еще что. Она говорила медоточивым голосом, настолько была уверена в собственной позиции. Она заранее разровняла все скалы и пропасти этого нового ландшафта, и вот он бродил по нему совершенно потерянный. Но хотя бы здесь ничто ему не угрожало, по крайней мере, к этому она вела. Ты не претендовал на роль отца. Я не прошу финансовой поддержки. У меня есть сбережения, у меня есть магазины. Хочешь внести свою лепту? Хорошо. Хочешь быть с нами? Еще лучше. С нами. Это существо размером с булавочную головку уже въехало в квартиру. У него уже есть социальный статус. Берт чувствовал себя одновременно ущемленным и переигранным. Он был слишком неуклюж, чтобы внятно изложить общий принцип, который Мелисса так успешно опровергала. Неужели у него нет никаких прав? Он не мог отдать приказ о заблаговременном уничтожении этого существа? Так чего же он добивался? Он попробовал вернуться к исходной точке. «Останусь я или уйду? Внесу свою лепту или нет? В любом случае, я стану отцом твоего ребенка. Против своей воли. Ты меня не спросила, потому что знала, каким будет мой ответ. Если ты никогда не увидишь ребенка и не будешь оказывать финансовую поддержку, я не вижу, что для тебя изменится. Не тебе об этом судить. К тому же ты не права в принципе. По-твоему, нет никакой разницы между тем, что у тебя есть ребенок, которого ты не видишь, и отсутствием ребенка как такового? Ты навязываешь мне выбор, который я изначально не собирался делать. Он сказал это с жаром, с верой в то, что говорит, но прозвучало это слишком абстрактно. Его истинные возражения, пока не облеченные в словесную форму, лежали в тумане. Для нее это была ожидаемая реакция. Нисколько не обескураженная, она отвернулась и начала накрывать на стол. А заговорив, тронула его за плечо вполне безлично, однако голос ее звучал примирительно, хотя она и не встретилась с ним взглядом. «Майкл, постарайся посмотреть на ситуацию моими глазами. Я тебя люблю и хочу ребенка. Мне больше никто не нужен. Вижу я тебя от случая к случаю, и когда это произойдет в следующий раз, можно только гадать. Я знаю, что ты встречаешься с другими женщинами. И при всем при этом ты не делаешь никаких шагов ни к сближению, ни к уходу, и так проходит 4 года. Пусть я все на самотек, дело кончилось бы менопаузой. Это был бы выбор, который ты тихо навязал мне. Тот еще расклад. Она с полным правом могла выставить его за дверь. Он положил ладонь поверх руки, лежавшей на его плече, как бы извиняясь. Она перенесла кастрюлю с плиты на подставку и дала ему открыть бутылку вина. Это было Корбьер. Приличное вино, которое ему предстояло пить в одиночку. К своему белому. 2 пальца от донышка. Она едва притронулась. Сев за стол, он вспомнил про подарок. Гель для душа и горькие шоколадки из берлинского Тегеля. Только не сейчас. Она накладывала рагу в полной тишине. Своим перечнем обвинений она свела на нет все его возражения. Он догадывался о том, что она знает про его шашни, но то, как спокойно она об этом сказала, его шокировало. Нет, взволновало. Подняв вилку, он отчетливо увидел, как будто мозг послал обратную проекцию на сетчатку глаза такую картинку. Мелисса и девушка, с которой у него была короткая связь в Милане, стоят на четвереньках, 2 голые подружки, на кровати с пологом, среди смятых простыней и разбросанных подушек, в позе ожидания, освещенные сумеречным светом, как на развороте порнографического журнала. Даже скрепочки разглядел. Он сморгнул это видение и начал есть. Но из-за увиденного у него перехватило горло, так что он с трудом проглотил первый кусок. Она привела резонные доводы, и его построения зашатались. Выходило, что он кругом не прав, хотя правда была на его стороне. Он увяз. Хотя дело вроде бы простое. Она увела разговор в сторону. Он выждал минуту-другую, а затем, придав своему голосу скорее оттенок мрачной торжественности, чем ворчливости, произнес: «Мелисса, дело в том, что если ты пойдешь до конца, у меня просто не будет выбора. Как я могу игнорировать существование моего ребенка? Просто невозможно. Ты наверняка на это рассчитывала. Почему я и протестую? Это своего рода шантаж». Слово повисло над столом, и он уже было подумал, что наконец-то у них начинается спасительная разборка. Но она оставалась невозмутимой, безмятежная будущая мать, спокойно обдумывающая свои слова в процессе пережевывания пищи. Ела она больше, чем обычно. «Я не рассчитывала на то, что ты не сможешь игнорировать существование нашего ребенка. Если это так, то я счастлива. Я знала, что ты будешь зол, и я тебя не виню. У меня была мысль сказать тебе, что все случилось по недоразумению, но я бы не смогла с этим жить. Ну да. А жить, обманывая меня, с контрацепцией ты могла. Но сказать об этом вслух у него не хватило духу, как и о том, что будущее виделось ему вполне отчетливо. После счастливой интерлюдии, с учетом, что до женитьбы дело не дойдет, он мало-помалу превратится в никчемного, ненадежного псевдомужа и, как следствие, никчемного, ненадежного отца. Она сделала свой выбор. Ее право. С этим знаменем женщины выходили на демонстрации за право на жизнь, как и за право на аборт. Кажется, от него уже ничего не зависит. Хотя она отпускает ему грех безответственности, продолжение будет не таким. И чувства она будет испытывать другие, когда их жизнь трансформируется с повторением надоевших бурных сцен, с криками и завываниями младенца, с хлопающей дверью и ревущим мотором его машины. Вот тогда она придет к тому, что во всем был виноват он, что бы она ни говорила сейчас. Пока ее ни о чем не подозревающий мозг купается в гормонах оптимизма. Одна из уловок эволюции, помогающая еще нерожденному ребенку преодолеть первый барьер. Наполняя по новой свой бокал, он почувствовал, что разборка и весь его обвинительный запал уступают место бездумному фатализму. Ему уже хотелось задвинуть проблему подальше и направить вечер в правильное русло, через приятную беседу с этой красивой, помолодевшей женщиной, за отменными яствами и красным вином, к любовным утехам, разнежным объятиям и здоровому сну. Что это было? Лень и сиборитство или пробуждение подобающего вкуса к жизни? Ответ был ему известен. Он протянул руку через стол и накрыл ее ладонь своей. «Я рад, что ты была со мной откровенна. Спасибо». Не убирая ладонь, он сказал ей, что сожалеет о вырвавшихся сгоряча словах. Что она, разумеется, никакая не шантажистка, что он бесконечно счастлив снова быть с ней, и что она права, а они не должны ссориться. Все это время она смотрела на него, как на гипнотизера. Глаза ее вновь заблестели. Она обогнула стол, опустилась рядом с ним на колени, и они слились в поцелуе. Когда она вернулась на свое место, барометр показывал ясно, и можно было спокойно продолжить трапезу. Он умял 3 порции цыпленка и рагу с чилийским стручковым перцем, рассказывая при этом о работе и разъездах, о конференции в Потсдаме, о последних новостях из Нью-Мексико, о команде из Массачусетского технологического института, работающей, как и он, над процессами искусственного фотосинтеза, но отстающей от него на добрых полгода. Он рассказывал о простоте дизайна, о красоте намертво закрепленных узлов, об оксфордских ребятах, просчитавших оптимальную форму солнечного рефлектора, отнюдь не параболическую, как ему представлялось раньше. Он наводил на нее скуку, говоря лишь за тем, чтобы установить дистанцию между собой и будущим ребенком, чтобы вытеснить из ее головы этого ребенка собственным детищем. Иногда она задавала наводящий вопрос, но в основном молчала, глядя на него с безграничным, необъяснимым терпением. Она любила лысого толстяка, казавшегося ей олицетворением серьезности и высокого предназначения, отца ее ребенка, а также отца, за которым ей хотелось ухаживать, отца, который пока не в восторге от своей судьбы, но который, она это твердо знала, рано или поздно сдастся. В популярных терминах он поделился радостью недавнего открытия. Не по одному электрону на каждый фотон, а по два. Со временем же, возможно, даже по три. Она слушала с выражением, которое он так любил. Кривая улыбочка и выпеченные губки, кажется, едва сдерживающие взрыв смеха. Но все, что он говорил, не было даже отдаленно забавным. Она заслуживала большего. И тогда он начал ей рассказывать про свое приключение в поезде, а поскольку он переел и взапрел, то предложил снова перебраться на диван. Когда он рассказывал эту историю в Савое, он полагался непосредственно на свое восприятие эпизода. Теперь наличествовали три составляющие — событие, каким оно ему запомнилось, более свежие воспоминания о первой апробации на публике и желание рассказать послеобеденный анекдот, который ее развеселит и расположит к нему, и на время прогонит с горизонта грозовую тучу их главной темы. Все, что он сейчас усиливал или видоизменял, или добавлял, звучало правдоподобно и отчасти было правдой. Это был автоплагиат с заимствованием оборотов, пауз и драматургии, использованных им в рамках лекции. Он изобразил пассажира в поезде жутковатым амбалом, а себя неотесанным болваном, импульсивным, жадным, заслуживающим упрека. До момента, когда пассажир спустил вниз его багаж, он старательно подчеркивал выдержку молодого человека на грани святости. С точным ощущением повествовательного жанра Берт утаивал любую деталь, которая могла предвосхитить и тем самым смазать момент истины. Когда он, сунув руку в карман, обнаружил там нераспечатанный пакетик с чипсами. Тактика сработала.